Двойняшки. Изнуренное лето высадилось на гостеприимном плавучем острове Делос, и сил ей хватило лишь на то, чтобы заползти за дюны и укрыться среди одиноко росших сосен на краю пляжа. Те немногие орешки и травы, какие она могла здесь добыть, не способны были пропитать бурную жизнь, что уже толкалась в ней. И потому Лето добралась до зеленой долины, которую заметила вдали. Там, у подножия горы Кинф, она прожила месяц на фруктах и орехах, как дикий зверь, зато неуязвимая для проклятия Геры. Живот ей так раздуло за это время, что она опасалась, уж не чудищем или великаном беременна, но продолжала собирать еду, питаться и отдыхать, собирать еду, питаться и отдыхать. Однажды приступы голода уступили новым и более острым припадкам боли. Одинокая, без чужой помощи, Лето родила девочку, милейшее дитя из всех рожденных доселе. Новоявленная мать выдохнула имя — Артемида. Сильная, наделенная поразительнейшей ртутной прытью и гибкой силой, малышка в первый же свой день на белом свете взялась за необходимую и чудотворную работу, ибо Лето поняла, почему ее беременность была такой тяжкой и грузной. Внутри у нее был еще один ребенок, и этот младший из двойни шел по родовым путям боком, отчего Лето маялось сокрушительными муками. У Артемиды, как выяснилось, было инстинктивное чутье, как легче всего принять дитя, и она помогла с рождением своего великолепного брата. Мальчик захныкал, и мать с дочерью заплакали от радостного изумления. Волосы у него на голове были не гагатово черные, как у его сестры или матери, а белокурые, наследие от бабушки по материнской линии сияющей Фебы. Лето назвала дитя Аполлоном. Аполлон Делосский, как иногда называют его в честь места, где он родился, и Аполлон Феб в знак почтения к бабушке Титаниде и его собственной лучезарной золотой красоте, ибо Фебус означает «сияющий».